Глава вторая. Часть первая. Яна. Выглянув за дверь, я убедилась, что мои работники испарились. Только вот спустя буквально минуту я услышала громкий топот приближающихся енотов. Вооруженные молотками и гвоздями, пушистики бросились всей оравой в сторону кровати и принялись ее чинить, отталкивая друг друга в стороны. Каждый пытался занять место у поломанных ножек и приступить к ремонту, но ему мешали остальные. Я взирала на эту вакханалию, не понимая, что предпринять. Это они сейчас ее доломают с таким энтузиазмом-то. «Стоп!» — крикнула я, заставив работников замереть. «Вот вы четверо, вы чините кровать. Вы трое, чините шкаф. Ты и ты вешаете шторы». Раздав всем задание, я убедилась, что еноты, в принципе, неплохие ремонтники. Кровать и шкаф они починили минут за 15, и я даже стала думать, что восстановление всей гостиницы не займет много времени. Как же я ошибалась. Когда комната была восстановлена, я оставила двух енотов заниматься уборкой, а сама в сопровождении остальных работников потопала оглядывать свои новые владения. К сожалению, предыдущий номер оказался самым приличным. И это я имею в виду его обстановку до ремонта. В остальных комнатах все было еще печальней. Похоже, здесь эти негодники успели оторваться по полной, и я даже не представляю, как из всех этих обломков собрать мебель. «Ну и зачем вы это сделали?» Со вздохом поинтересовалась я. Еноты ничего не ответили, виновато прикрыв лапками свои глаза. «Ага, я так понимаю, это они от меня спрятались. Ну что ж, все равно ничего уже не изменить, а значит, будем думать, как это можно исправить. Нужно найти Линара и поинтересоваться у него, что именно я должна сделать с гостиницей, чтобы мы выбрались. Да, похоже, до меня стало доходить, что все происходящее не бред. Мужчину я нашла на улице. Он стоял и с тоской разглядывал строение, из которого я выпорхнула. Взглянув на меня, мужчина снова вздрогнул и попятился. Блин, нужно бы умыться и привести себя в порядок, а то выскочила, как черт из табакерки. Не хватало еще до инфаркта этого красавчика довести. Тогда точно застряну здесь навсегда. Но сначала мне нужно задать ему парочку вопросов. Часть вторая. Линар, а что это за место? Не обращая внимания на отступившего от меня мужчину, поинтересовалась я. «Перекресток миров», — с неохотой ответил он. «Их много, и все они открыты. Но есть и такие, как этот. Из-за того, что его хозяйка погибла, он прекратил свое существование в качестве перехода. Мои враги воспользовались этим и заперли меня здесь. Теперь для того, чтобы я смог вернуться домой, ты должна восстановить гостиницу». «Но в чем смысл?» — нахмурилась я. «Если перекресток закрылся, когда умерла прошлая хозяйка, то он, по логике, должен открыться, раз появилось следующее». «Нет», — покачал головой Линар. «В том-то и дело, что гостиница — это портал. Без хозяйки она просто закрылась. И если бы ты пришла раньше, то все бы заработало сразу. Но так как в этом месте довольно долго не было управляющей, работнички все разломали, и теперь придется чинить и ремонтировать все здание». «Но зачем они это сделали?» — удивилась я. «От скуки», — спокойно ответил мужчина. «Поверь мне, в этом месте очень тоскливо». Я оглянулась на мрачное здание с выбитыми стеклами и тяжело вздохнула. Ну вот и пожила по-человечески. А ведь буквально утром я думала, что скоро все мои заботы исчезнут, ведь я найду тетушкино наследство и смогу обеспечить себе достойное существование. А теперь получается, что для того, чтобы вернуться домой и продать бриллиант, я должна отремонтировать это место? Но почему я? И как давно вы здесь? Поинтересовалась я у Линара. Года два. Пожал плечами он, заправив за ухо прядь волос. И тут я обратила внимание на его ухо. Не просто ухо, а слегка вытянутое и заостренное, словно он был котиком или эльфом. Эльфом? Да ладно. Это у него, наверное, дефект просто. Что? Нахмурился мужчина, заметив мой интерес. У вас ухо очень странное, покраснела я. Но вряд ли Линар это заметил, ведь мое лицо было покрыто ровным слоем сажи, скрывшей мое смущение. Обычное ухо, дернул плечами он. Как и у всех эльфов. Ага, у всех эльфов. Я нервно хихикнула и отступила. Похоже, у этого красавчика не все дома. Он от одиночества свихнулся и возомнил себя сказочным созданием. Хотя, почему бы и нет? Еноты с молотками меня уже не удивляют. Так почему Линар не может быть эльфом? Главное, чтобы я не оказалась феей. Мои 50 килограмм тонкие крылышки не поднимут. Божечки, о чем я думаю? Лучше отправлюсь в дом и приведу себя в порядок, пока сажа не въелась в кожу. Часть третья. Еноты, радостно скачущие передо мной, проводили меня к комнате на первом этаже, которая, как я поняла, предназначалась мне. И, о чудо! Безобразники не тронули это помещение, оставив все как есть. Осторожно переступив порог, я осмотрелась, опасаясь нарваться на что-то неприятное. Но эльф же сказал, что бывшая хозяйка погибла. А вдруг она еще здесь? Но, к счастью, в комнате никого не было. Набравшись смелости, я пошла осматривать владение в надежде найти отдельную ванную комнату. Не могло же быть так, что владелица гостиницы бегала мыться в комнаты постояльцев. Мне повезло. В моей комнате была очень приличная ванная комната, совмещенная с туалетом. Попробовав открутить кран, удивилась довольно сильному напору горячей воды. Выходит, я смогу смыть с себя грязь, осевшую не только на лице. Вытолкав енотов из санузла, я быстро разделась и залезла в ванну, буквально на ходу растирая кожу маленьким кусочком мыла, найденным у раковины. На самом деле там было очень много флакончиков и баночек, но я побоялась их брать, так как не представляла, что в них находится. Отмыв с себя пепел и сажу, сполоснула волосы и, завернувшись в огромное полотенце, направилась в комнату. Обстановка здесь была совсем не в моем вкусе. Все какое-то серое и неприглядное. Даже ковер на полу был пыльно-синим, еще сильнее смазывая общий облик помещения. Оглядев свою испачканную одежду, натянула белье и направилась к шкафу. Бывшая владелица вряд ли будет против того, что я позаимствую у нее платье. Надевать свои испачканные брюки и кофту мне совсем не хотелось. А распахнув створки шкафа, я удрученно покачала головой. Вся одежда была в серых тонах. Неужели у бывшей владелицы подобные оттенки не вызывали тоску? Нацепив первое попавшееся платье, я расчесалась и заплела косу, придирчиво осмотрев себя в зеркале. «Посмотрим, что теперь скажет красавчик, увидев меня?» Вон от какой девушки шугался. Стройная, сероглазая блондинка с правильными чертами лица. Только вот эльф моего мнения не разделил. Едва я вышла на улицу, где проводил свое время красавчик, как он резко побледнел и отшатнулся. «Священный лес!» — в ужасе воскликнул мужчина. «Это ужасно! Этого просто не может быть!» Я изумленно уставилась на Линара. «Да что опять не так-то?» «Ну да, я не модель, конечно, но такой реакции точно не заслужила. Чего он вылупился, будто я крыса, выскочившая из канализации?» Мне кажется, он меньше испугался, когда увидел меня впервые, с ног до головы, перепачканную в золе.